Глава первая. Перед бурей. «Эдвард, у тебя найдется минутка». Эдвард вздрогнул, уставившись в дверной проем рабочего кабинета, в котором, словно по волшебству, возник Тедерик. «Да сколько ж можно? Ни единого шороха, ни скрипа двери. Мог бы постучаться ради приличия. Мало ли, чем Эдвард занимается». «Я знал, что ничем таким ты не занимаешься», с улыбкой заявил Тедерик, складывая руки на груди. Манера угадывать мысли тоже бесила. Если бы Эдвард абсолютно точно не знал, что телепатия — миф и в принципе невозможно, то заподозрил бы Тедерика именно в ней. «А если бы знал, то постучался бы?» — с интересом спросил он, стараясь скрыть раздражение. «Если бы знал, подождал бы, пока ты... освободишься», — хмыкнул в кулак нарушитель спокойствия. «Так можно войти?» «Заходи!» Эдвард поспешно сгреб в ящик стола гору отчетов, в которых вот уже полчаса пытался безуспешно разобраться. «Что ты хотел?» «Хотел узнать, как прошла встреча с герцогом Вандом». Слышал, он сильно возмущался. Тедерик медленно вошел в кабинет. Дверь сама с грохотом захлопнулась за его спиной. «Возмущался», — кивнул Эдвард. «Ну и налоги, и пожертвования истинной вере заплатил до последнего медика». Он предположил, что следы заговора против госпожи Беаты надо искать в праведном пути. Тедерик опустился на стул и, закинув ногу на ногу, подпер щеку кулаком. «Герцог называл какие-то имена?» «Да, он указал на графа Роана. Папка с доказательствами у Кевина. Ознакомься потом». Эдвард искренне надеялся, что расспросов не последует. Сам он так и не удосужился прочитать этот сборник доносов, с чистой совестью спихнув на ближнего. Сейчас его куда как больше интересовала собственная сила, чем дворцовые интриги. «Роана не было на балу», — Тедерик сощурился, глядя куда-то в окно. «Но была его дочь, Елена. Верно? Как думаешь, девчонка могла обезглавить гонца в парке?» Эдвард усмехнулся, вспоминая, с какой брезгливостью Елена выдернула у него из пальцев свою ладонь после положенного приветствия. Хрупкую, холёную ладонь. Руки Амелины были крепче и более натружены. Вряд ли эти ручки держали что-то тяжелее расчески. Не знаю, как насчет обезглавить гонца, но свести с ума одного бестолкового некроманта ей точно удалось. Зак сказал, что Джет весь бал не сводил с чертовки глаз. Даже лично познакомился. «Значит, она отпадает. Джет бы заметил след смерти». Тедерик нахмурился. «Мне сообщили, что Роан спешно покинул столицу, захватив с собой дочку. Хотя та все время жила с дедом. Само по себе подозрительно. Но, может, как раз из-за Джеда? Испугался, что вручишь девицу своему приятелю, раз он ей прохода не давал». «Может», — почесал затылок Эдвард. «Или он действительно замешан в заговоре, а дочку прихватил, чтобы обрубить концы. Надо бы за ним понаблюдать. Сумеешь?» Тедерик вздохнул. Взяв из подставки чистое перо, он ловко покрутил его между пальцев, а потом резким движением руки метнул в сторону двери наподобие дротика. Заточенное остриё легко вошло в дерево на три длины. «У меня мало людей, Эд. Ничтожно мало. Ты же знаешь, в нашем деле нужны определенные врожденные навыки, которых в каждом поколении все меньше. Тратить ресурсы на проверку каждого подозрения, оголять тылы. Ну так стоит поискать людей». «Думаю, все не так грустно, как кажется», — пожал плечами Эдвард. «Если нужна какая-то помощь, содействие, то я готов». Расплылся в улыбке Тедерик. «Вот, к примеру, малютка Рози мне бы подошла для оперативной работы. Уникальное сочетание генов, природное чутье, возможность обучения азам магии эльфов. Ну что, посодействуешь?» «Тед, имей совесть!» От одной мысли, что Рози присоединится к тайному надзору, стало не по себе. «Она ребенок, ей всего 16». «А тебе всего 27», — развеселился Тедерик. «Для меня вы все дети. Раскрой глаза. Рози — девушка. Смышленая, симпатичная, образованная. Я ее всему научу. Тед!» «Пламенный». Тедерик тяжело вздохнул, возведя глаза к потолку. «Какие же вы люди озабоченные!» «Я о деле говорю. О деле. Мне есть кем украсить постель. Не переживай. Могу и с тобой поделиться. Ты требуешь действия, Эд. Но беда в том, что среди низших сословий людей с нужными мне качествами практически нет. А благородных девиц и юношей заманить в наши ряды трудно. Особенно девиц. Забудь про Розмари. Эдвард стукнул кулаком по столу. Тема закрыта. Я тебя услышал, кивнул Тедерик, но что-то подсказывало, что так легко он не отступится. Теперь давай о насущном. Как давно ты тренировался? Эдвард украдкой посмотрел на руку, на которой красовался перстень в форме цветка алой розы. Сколько он себя помнил, фамильное украшение всегда было при нем, но вовсе не из эстетических соображений. Перстень являлся мощнейшим артефактом, сдерживающим магическую мощь. Вообще магический мир знал несколько материалов, позволяющих блокировать магическую силу, но применяли их нечасто. Всегда проще научить человека пользоваться даром, нежели всю жизнь подавлять его. Подавление использовалось в тюрьмах, домах для душевнобольных и адептами некоторых орденов, настроенных к магам особенно враждебно. Ведь их никто не мог застраховать от рождения магически одаренных детей. Силу Эдварда известные материалы сдержать не могли. Почему так происходит, ему в свое время объяснил Тедерик. Магии людей и эльфов отличались друг от друга. Человеческие маги использовали внутренний резерв, размер которого зависит от врожденных способностей и опыта. А эльфы во время ворожбы черпали силу из окружающего мира напрямую и в нужном количестве. Так получилось, что Эдвард унаследовал способность к обоим видам магии, которые вступали друг с другом в противодействие. В юном возрасте, когда эльфийская магия еще спала, амулеты спасали, но со временем помогать стал лишь перстень. Произведение искусства, созданное древними мастерами, и величайшая реликвия рода Эрдрейхов. Тедерик считал, что постоянно носить кольцо — большая ошибка. Нужно учиться управлять человеческой частью силы. Тогда эльфийская или сойдет на нет, или подстроится. Эдвард не очень понимал, как это возможно, но пообещал использовать кольцо только в крайнем случае. Беда в том, что крайним становился любой случай, когда он пытался снять фамильное украшение хотя бы на полчаса. Он тренировался, но постоянные неудачи вызывали одно желание — бросить кольцо и терпеливо ждать обращения в монстра. «Понятно. А я-то надеялся, что ты просто скрываешь от меня успехи». Эдвард нахмурился. Он несколько раз прокрутил кольцо на пальце и, медленно сняв, положил перед собой на стол. Тедерик улыбнулся, потянувшись за кольцом. Но Эдвард тут же накрыл его пером, которое держал в руках. Улыбка Тедерика стала шире. «Опять забросил тренировки, да?» «Тед», — принц вздохнул, — «я только что подписал ворох брачных свидетельств. Надо заметить, балы прошли весьма успешно. Я даже не настаивал. Семейства сами максимально ускорили процесс». «Еще бы они не ускорили», — хмыкнул Тедерик. «Половина из этих парочек в первый же вечер в рощу Пламенного сбежала и такое там устроила. Даже мне неловко. Вредно молодежь оставлять без развлечения так долго». «Потом», — продолжил Эдвард, — «выпроваживал высоких гостей, натянуто улыбаясь им вслед 30 положенных по этикету минут, чтобы он сквозь землю провалился, этикет этот. Потом отбивался от дамочек во главе с Клэр, засыпающих меня вопросами относительно критериев отбора в придворные дамы, всячески выставляя на показ свои пышные... критерии. Они почему-то решили, что раз мы вернулись в замок, то теперь вернется и прежняя придворная жизнь. С пьянством, интригами и блядством. Неужели ты разочаровал милых леди?» Тедерик едва сдерживал смех. «Все устали от войны, Эд. Так что немного доброго вина и романтических историй пойдут нам всем только на пользу». «Ну, раз ты так считаешь...» Эдвард состроил недовольное лицо. «Как только Нейт вернется, попросим его обеспечить все это. Думаю, он справится. А меня, наконец, оставят в покое». Шутка показалась Эдварду удачной, но лицо собеседника говорило об обратном. Тедерик сморщился, словно почувствовал очень неприятный запах, а после взглядом, полным боли, посмотрел на него. «Не шути этим», — серьезно произнес Тедерик. «Натаниэли так ходит по краю. Последние несколько месяцев, что мы находимся в столице, подорвали его сильнее, чем годы скитаний по лесам. Он не подходит для того образа жизни, которым пытается заглушить свою боль. Он разрушает себя. Я, признаться, рад, что случилось это маленькое путешествие. Натаниэлю давно нужна семья. А не толпы побрякушек, что выстроились в очередь в его постель. «Вы с Заком сговорились, да?» Эдвард уже пожалел, что затронул эту тему. «Возможно, друзья правы, но не заставляют же Натаниэля жениться насильно. Тем более неясно, как в этом случае сработает магическая связь с его погибшей невестой. Зак очень тонко чувствует подобные вещи. Не замечал?» Тедерик вновь позволил себе улыбку. «В этом он походит на мать. У Аделины была невероятная интуиция. Что касается Натаниэля, то его просто надо немного придержать, чтобы не изменил свою судьбу в худшую сторону. Гидеон знал, на что шел. Я ему доверяю». Когда Тедерик начинал говорить о людях, которых давно нет в живых, он делал это так, словно смерти не существует. Будто сейчас Гидеон Райт и Драйк Флам откроют двери королевского кабинета и, не спросив разрешения хозяина, войдут, шутками и перебранками занимая свои места за столом. В такие моменты сердце Эдварда рвалось на части. Он ощущал себя несмышленым мальчишкой, затаившимся под отцовским столом, чтобы не быть изгнанным и бесконечно слушать о делах, в которых пока ничего не смыслил. Отец, скорее всего, знал, где скрывается наследник, но никогда не прогонял. Лишь сейчас Эдвард начал понимать это и по-настоящему ценить те крупицы детских воспоминаний и чувство защищенности. «Тед, я...» Эдвард хотел было в очередной раз попытаться перевести тему, но в этот момент дверь в кабинет с грохотом распахнулась, и в нее влетел Кевин. Лицо капитана королевских Этеров, обычно не выражающее никаких эмоций, было перекошено от... Если бы Эдвард не знал Кевина больше 15 лет, то с уверенностью сказал бы, что от ужаса. Но это просто невозможно. Или... «Хорошо, что вы оба здесь», — с трудом выдавил из себя Кевин. «Не придется пересказывать дважды». Он упал на стул и, подперев голову руками, уставился на полированную столешницу. Тедерик и Эдвард тревожно переглянулись. Злость и бессилие Кевина пугали и наводили на самые страшные мысли. Поколебавшись мгновение, Тедерик встал и, подойдя к капитану, положил ладонь ему на шею. «Убери руку!» — со злобой процедил Кевин. «Ты же знаешь, я этого не люблю». «Держу пари, что удар, на грани которого ты находишься, понравится тебе еще меньше», — непривычно жестко ответил Тедерик, напрягшись. «Так что будь добр, потерпи». Кевин замолчал. Тедерик ему никогда не нравился. Дело даже не в манере общения и не в операциях, которые люди Теда частенько проворачивали у него за спиной. Доброжелательным и всегда открытым адепте пламенного сердца капитан Этеров видел прожженного циника со своими, не всегда понятными целями. За маской добродушного юноши, за последние годы, вопреки здравому смыслу, нисколько не изменившегося, прятался жесткий и расчетливый игрок. Все инстинкты и опыт кричали об этом. Кевин много раз заводил разговоры о том, можно ли доверять Тедерику, но Эдвард всегда отмахивался. В конце концов, это не его тайна. Пусть Тед сам решает, когда открываться друзьям. Кевина же безмерно раздражало чувство, что им играют в темную. «Вот так». Закончив свои манипуляции и не дожидаясь благодарностей, Тедерик вернулся на свое место. «Что случилось?» — тут же спросил Эдвард. 15 минут назад прилетел вестник от одного из парней, которых взял с собой Нейт», — глухо ответил Кевин. «Они живы?» Эдвард вскочил с места, вцепившись руками в край столешницы. Ярко светившее за окошком солнце в мгновение ока заволокло тучами. Небо почернело, озаряясь вспышками молний и грохотом грома, вовсе не напоминающими о первых весенних грозах. «Перстень надень!» — скомандовал Тедерик. «А ты давай без театральных пауз, а то к твоим не очень веселым новостям добавится разрушение замка и половины столицы. Что с ребятами?» Суетливыми движениями Эдвард вернул перстень на руку и немного ошалевшим взглядом уставился на Кемфера. «Я не знаю. Они почти доехали до места. Оставалось пара часов, не больше. И тут Натаниэлю в голову, в его дурную, затуманенную вином голову, пришла мысль разделиться». «Нейт не пьет в походах, не наговаривай», — перебил Эдвард. «Просто изложи факты». «Факты. Они разделились. 6 человек поскакали вперед. После двинулись Нейт, Зак, Джет и дамы. а потом еще 6 этеров. Поначалу все было хорошо, никаких тревожных сигналов. Но потом навстречу замыкающему отряду выскочил торговый обоз с перепуганными людьми. Человек 30. Они заявили, что в Фельдорфе на них напали мертвяки. «Кто?» — воскликнул Тедерик. «Мертвяки? Именно так во множественном числе?» «Да», — мрачно ответил Кевин. По словам купца, вся деревня обратилась в толпу беспокойников. На выезде из Фельдорфа им попалась первая часть отряда. Ребята ринулись спасать жителей, а купцам велели ехать дальше и предупредить следующих за ними господ. Но вот больше никого на пути они не встретили. Сразу на Этеров вышли. Наша компания как сквозь землю провалилась. Эдвард выдохнул. Теперь состояние Кевина стало понятно. Бой против беспокойников был единственным боем, который капитан проиграл. А поднял мертвецов давний друг Кевина, рыцарь праведного пути. Тогда их спасло только вмешательство Джерарда. Сейчас, хвала богам, некромант напросился с ребятами, так что паниковать рано. «Дальше?» «Дальше». Кевин снова напрягся. В обозе были ранены. Много раненых. «Они начали обращаться?» Непривычно серьезным тоном уточнил Тедерик. «Да. Этерам повезло, что за командира остался Алекс. Ему удалось спасти часть людей и отправить с ними сопровождающего. А оставшиеся Этеры приняли удар на себя. Сопровождающий довел людей до ближайшего поселения с постоялым двором и отправил мне вестника». «Алекс, Алекс!» Эдвард почесал затылок. «Александр Ротфильд, полагаю», — подсказал Тедерик. «Тот парнишка, что несколько лет назад заваливал тебя письмами с жалобами, требуя вновь открыть факультет некромантии. Значит, в Этеры подался». «Он отличный боец», — с вызовом произнес Кевин. «В этом случае его боевые навыки мало чего стоят. Насколько я помню, средств для борьбы с толпами беспокойников у Этеров нет», — парировал Тедерик. «Но что могло случиться с Заком и другими?» Эдвард посмотрел на Тедерика. Тот нахмурился. Было видно, что беспокоит его вовсе не пропажа младшего принца. «Что угодно. Зак мог учуять приближение беспокойников. У Натаниэля могло быть видение. Мог сработать один из амулетов Джеда, или же Амелине потребовалось уединенное место для молитвы. Ясно одно. Они сошли с тропы и избежали встречи с большой опасностью. Где бы ни были наши друзья, в компании некроманта и двух просвещенных истинной вере они в большей безопасности, чем тот же Алекс и Этеры. Друзья мои!» Тедерик сосредоточенно посмотрел на принца, а после перевел взгляд на Кевина. «Сейчас нас должна беспокоить другая вещь. Вестников Натаниэлю посылать пробовали?» «Пробовали. Там какая-то аномальная зона. Они словно растворяются по дороге. Я еду туда немедленно. Если скакать без остановок и привалов, завтра к обеду доберусь». Кевин вскочил со стула и размашисто зашагал к двери. Однако, несколько раз дернув за ручку, он так и не смог ее открыть. «Какого демона? Сядь!» Эдвард притих. В таком состоянии он видел Тедерика впервые. Обернувшись, Кевин тоже окаменел. Глаза Теда почернели, черты лица заострились. В них появилось что-то нечеловеческое и пугающее. В то же мгновение наружные ставни кабинета сами собой захлопнулись. Портьеры затянулись, и единственным источником света в комнате стала вспыхнувшая на столе принца свеча. «Сядь, Кевин!» — более спокойно и дружелюбно повторил Тедерик. «Я знаю, ты не любишь мои сказки, но боюсь, что эту тебе придется выслушать. Тем более, что традиционным счастливым концом тут пока даже не пахнет. Впрочем, я надеюсь ошибиться». Павших Этеров похоронили на въезде в деревню, рядом с кузней. Место выбрал Берт, заявив, что собственницей этой земли является Руби, и она возражать точно не станет. Оборотни вырыли могилу и притащили огромный валун, послуживший надгробием, на котором Зак выгравировал имена, даты и описание трагических событий. Уцелевшие селяне недовольно перешептывались в стороне. Мол, Этеров этих тоже сжечь надобно. Для верности. Соплеменников-то их покусанных всех пережгли, не пожалели. А тут такая честь пришлым. А коли ночью из могилки вылезут, да оставшихся доедят? Непорядок. Но один жесткий взгляд на Таниэля заставил болтунов замолчать на полуслове. Почуяв состояние соратников, волки поспешили собрать нехитрый скарб селян и, используя оставшихся без хозяев лошадей, двинулись в сторону заимки, предоставляя принцу и его товарищам возможность проститься с друзьями без лишних глаз и неуместных комментариев. «Мы неподалеку, если что!» Уходя, Берт похлопал Натаниэля по плечу. «Я присмотрю за деревенскими. Держись!» Минут 15 друзья стояли молча. Времени практически не осталось, но никто не решался нарушить тишину, проявив неуважение к памяти павших. «Наверное, я должен что-то сказать?» Неуверенно произнес Зак, когда печальная пауза слишком затянулась. «Так ведь тоже не годится». Мужчины переглянулись. У этеров не было принято произносить на могилах высоких слов. Каждый, прошедший отбор в элитную королевскую гвардию, знал, что отдать свою жизнь за ближнего — это их долг. А хвалить и превозносить за выполнение долга как-то неловко. «Лучше я». Амелина подошла к Заку и крепко сжала его ладонь, переплетая их пальцы. Близость смерти отбила всякое желание копаться в себе и анализировать свои чувства, и тем более чувства Зака. Ей просто захотелось дотронуться до принца, и она это сделала. А уж насколько поступок был разумным, можно подумать после того, как они окажутся в безопасности. Если, конечно, такое случится. «Можно?» Амелина посмотрела на Натаниэля и, дождавшись кивка, опустилась перед могилой на колени. Она знала слова погребальной песни и очень хотела произнести их с должным уважением и торжеством. Но стоило только открыть рот, как вместо печальной торжественности друзья услышали судорожные всхлипы и невнятное бормотание тонкого, срывающегося на плач голоска. Эрик и Густав стояли перед глазами как живые, ни на секунду не позволяя Амелине даже мысли, что для них время вдруг остановилось. Что там, где еще несколько часов назад были надежды, планы, мечты, не осталось ничего, кроме пронизывающего могильного холода и бездонной пустоты. Натаниэль тяжело вздохнул. Амелине хоть не зазорно вот так вот в голос разреветься. Наверное, именно поэтому никто из них и не решался открыть рот, опасаясь именно такого исхода. Слишком все нелепо получилось. Как-то они неосмотрительно быстро привыкли к мысли, что война позади. Расслабились. Под конец Амелина откровенно рыдала, уже не стараясь сдержаться. Зак, наплевав на свидетелей, опустился рядом с ней на колени и прижал к себе. «Все будет хорошо, дорогая. Я с тобой». Он провел ладонью по влажной щеке Амелины, коротко, без вожделения чмокнул в губы, потом поцеловал лоб. «Пойдем». «Не печальтесь, миледи», вздохнул тронутой реакцией Амелины Ларс. «Все там будем». «Простите, я...» Она хотела извиниться за слезы, но попытка привела лишь к возобновлению затихших рыданий. «Что вы!» — Ларс тепло улыбнулся. «Любому воину только приятно, когда над его могилой убивается симпатичная девушка. Значит, жизнь прожита не зря». «Служите достойно!» — с трудом выдавил из себя Натаниэль, чем вызвал удивленный взгляд поднявшейся с земли Амелины. «Этеры не умирают, Лина. Они становятся хранителями. По крайней мере, мы...» Голос все же дрогнул. «Мы в это верим». Амелина, понимающе кивнула. «Красивая легенда. Почему бы Густаву и Эрику не стать хранителями Фельдорфа? Рано или поздно люди вернутся сюда. Или же волки займут свободное место. Возможно. Так было бы даже лучше. Тогда важный торговый путь будет под надежной защитой». Дальнейшие события выпали из памяти Амелины, оставив после себя лишь обрывки. Она помнила, как рассеянно искала свою лошадь. Как к ней подходили этеры и что-то говорили, а она лишь молча кивала, абсолютно не улавливая смысла. Как крепкие мужские руки оторвали ее от земли, и Амелина оказалась в объятиях Зака, заявившего, что в таком состоянии она не сможет скакать одна. Как теплые губы коснулись ее щеки, а она, увидев в этом спасение, с остервенением поцеловала его так, словно это последний поцелуй в жизни. «Тихо, любимая», — успокаивал Зак. «А то я поддамся эмоциям, и мы свалимся с лошади. Лучше поспи. Я обо всем позабочусь». Рядом с ним в седле было спокойно и тепло. Последнее, что увидела Амелина перед тем, как провалиться в глубокий сон, — две крепкие мужские фигуры, возникшие у удаляющегося валуна. Одна из них неподвижно стояла у надгробья, а вторая махала отряду рукой, словно на прощание. Заимка встретила людей траурным молчанием. Жители высыпали из домов, понуро поглядывая на принца и искренне скорбя вместе с ним. Первой к процессии подбежала Мария. Она тревожно посмотрела на, казалось, бесчувственную Амелину и спросила, что с ней. «Устала», — Зак улыбнулся, погладив девушку по щеке. Тревожить ее сон не хотелось. «Она большая молодец!» «Да, даже я оценил». Джерард спрыгнул с лошади и направился к Марии. «Ваш кулон тоже помог, возвращая в целости». Он протянул оберег женщине, но она лишь головой покачала. «Оставь, бедовый! Подарок!» Сказав это, Мария как-то странно вздохнула и, коротко глянув на Джерарда, добавила. «На сына моего похож. Он тоже бедовым был. Оттого и ушел рано». Под пристальным взглядом Марии Зак почувствовал себя неловко. Он с большим трудом сдерживал вторую сущность, узревшую в женщине врага, намеренного отнять только что обретенное сокровище. Волкам ничего объяснять не надо. Они и так чуют, что Амелина — его пара. Для них не существует условностей. Этери тоже не будут задавать лишних вопросов. А вот с Марией придется объясниться. Все это время женщина закрывала глаза на его безобидные знаки внимания в сторону своей подопечной. Но страстные поцелуи и объятия, которые они себе позволяли, уже не были столь безобидными. «Нет, помоги!» Зак взглядом указал на Амелину. Натаниэль спешился и поспешил принять ценный груз, однако девушка заворочилась и открыла глаза. «Мы уже вернулись?» — сонно пробормотала Амелина, оказавшись на руках у Натаниэля. «Да, Лина», — ответил Натаниэль, под строгим взглядом Марии, поставив Амелину на ноги. «Ты как, в порядке? Может, воспользуемся чьим-нибудь гостеприимством, и ты еще поспишь?» «Так ведь времени нет!» Она с удивлением посмотрела на Натаниэля, отчего тот улыбнулся. Не только у королевских этеров долг был превыше всего. «Мария, с Руби все хорошо?» «Да», — коротко ответила женщина. «С деревенскими плохо». «Не сомневаюсь», — холодно заметила Амелина. «Но тут мы не в силах помочь». Натаниэль уставился на нее с искренним изумлением, а после перевел взгляд на Зака, но и там увидел лишь презрение. «Что, не хотят обращаться? Участь беспокойников кажется им более привлекательной?» — жестко спросил Зак, обращаясь к старости. «Да это все Марийка, ваше высочество!» Дитрих бросил сварливый взгляд в сторону дома неуживчивой соседки. «Она же сама из этой деревни! Так увидела да узнала, что произошло!» «Ну, куражится!» «Взяла, да и обернулась волчицу на глазах у перепуганных девок да баб. Парни чуть в драку с ней не полезли. У них-то на девиц виды появились. Молодые головы. Дурные!» «Кто тронет Марийку?» Зак сощурился. «Будет иметь дело со мной лично!» «И со мной!» Тихо добавил стоящий неподалеку Берт. «Да ее тронешь!» Раздосадованно процедил сквозь зубы кто-то из парней. По толпе прокатились смешки. «Вот и не лезьте!» Зак одобрительно кивнул. «Берт, пойдем, есть вопросы к Руби». Граубайн удивленно вскинул бровь, но спорить не стал, развернувшись в сторону дома. Все, что касалось семьи, он предпочитал обсуждать подальше от посторонних глаз. Амелина и Мария двинулись следом. Джерард немного замешкался, с тревогой глядя на хмурого Натаниэля, который стоял, не шелохнувшись, с кислым выражением лица. «Зак, в чем дело?» — наконец спросил он. «Эти люди столько пережили. Мне кажется, они нуждаются в большем сочувствии». Зак почувствовал раздражение и злость. «Хорошо, Натаниэль догадался не предъявлять претензии Амелине. Миротворец. Он ведь никогда не покрывал обидчиков беззащитных. А сейчас делает вид, будто эти ничтожные людишки больше всех пострадали». «Марийка тоже нуждалась в сочувствии, когда трое негодяев тащили ее через всю деревню на глазах у этих людей к амбару. Но их это почему-то не заботило. Зато потом было весело потешаться над бедной, опозоренной девчонкой. И знаешь, Нейт, не насильники ее в полынью загнали, а эти милые селяне». Зак говорил тихо, но во время его речи, казалось, даже деревья перестали шуметь листвой, прислушиваясь. Чего уж говорить об оборотнях. Натаниэль отступил. Было видно, как крепко сжались его кулаки и как на лице ходят желваки. Насилие над женщиной являлось для Натаниэля той чертой, перейдя которой мужчина переставал быть мужчиной. Да и человеком в принципе. Слава дуэлянта и повесы шла с ним рука об руку. И в большинство дуэлей Натаниэль ввязывался с тем, чтобы защитить обиженных. И, конечно, для подчиненных лейтенант Райт был примером в том числе в вопросах чести. Услышав слова Зака, Этеры, потерявшие товарищей, с недоумением смотрели друг на друга. В их взглядах, адресованных командиру, легко читался вопрос. А оно того стоило. Поняв это, Зак прикусил язык. Вот он, болван. Эту тему стоило обсудить наедине. А теперь он демотивировал воинов перед сложной битвой. Да еще и Натаниэля, как командира, подставил. «Я понимаю», — после непродолжительной паузы выговорил Натаниэль. «Но, Зак, мы не можем позволить себе воевать с народом». Он тщательно подбирал слова, стараясь не просто донести мысль, но быть убедительным в глазах людей, знающих его не первый день. «Это была бы очень неравная битва, не находишь?» «Да, на своем месте они поступили жестоко, но это не дает нам карт-бланш на низость. Вооруженный мечом и магией воин не может воевать с обычным необразованным селянином. Даже на словах. Они не поймут своей ошибки и только обозлятся, искренне считая, что мы пользуемся правом сильного, а вовсе несправедливостью. Марийка в своем праве. Она в некотором роде на равных со своими обидчиками. А мы — нет. Нас защищает происхождение и сила. Им нечего нам противопоставить. Поэтому исходить мы можем только из законов королевства. Среди выживших есть непосредственные виновники? Нет, не оборачиваясь, ответил Берт. Их волки съели. С волков спроса быть не может, серьезно кивнул Натаниэль. Проявите милосердие, ваше высочество. Возможно, нам это сейчас нужнее, чем им. Амелина в очередной раз почувствовала, насколько ничтожен ее жизненный опыт, и что знания, даже самые обширные, мало чего стоят, пока являются лишь теорией. За одну поездку она узнала больше, чем за всю предыдущую жизнь. И открытия касались прежде всего ее самой, ее мировоззрения и мироощущения. Амелина прекрасно видела, как перекосилось лицо Натаниэля после слов Зака. Кожей ощутила испытанную мужчиной неприязнь. Но он не позволил себе пойти на поводу у эмоций. Натаниэль руководствовался долгом и призывал товарищей следовать своему примеру. Это и есть истинная сила. Умение преодолеть себя там, где это сложно, но необходимо. Она же этим самым эмоциям поддалась, быстренько развесив ярлыки. Только воспитание сдержало в тот момент от мелочных, резких высказываний. Сколько раз госпожа Беата говорила, «Милосердие — это огромный душевный труд. Он требует невероятных усилий». Но, не зная бед, прощать легко. Амелина ужаснулась. В сокровенных мыслях она лелеяла мечту в будущем занять место наставницы. Но вдруг истинное милосердие ей недоступно. И снова в голове зазвучали слова Эдварда. «Вы не знаете жизни и людей». «Не знает. Действительно не знает». «Ваше высочество», — надавил Натаниэль, когда пауза немного затянулась. Зак замер. Он растерянно смотрел на друга, пытаясь осознать смысл сказанного. «Законы ведь не зря придумали. Ведь действительно...» Есть риск так, шаг за шагом, исходя из самых благородных стремлений, подменить справедливость собой. Своими часто субъективными представлениями. Да, Натаниэль определенно прав. Проявление милосердия необходимо прежде всего власть имущим, чтобы не скатиться в жестокость, чтобы оставаться людьми. Слова Натаниэля натолкнули Зака на мысль о еще одной промашке, на которую он, как принц, не имел права. «Ты прав». Зак кивнул. «Я заигрался справедливость. Впредь буду разумнее. Лина, уделишь мне минутку?» Амелина кивнула, позволив Заку взять себя под руку и повести куда-то в сторону. Несмотря на написанное на лице Марии недовольство, женщина осталась стоять на месте. «Он не обидит Лину», — попытался успокоить Натаниэль. «Не переживайте, Заку можно верить». «Поговорим об этом, когда дочерей родишь», — невесело усмехнулась Мария. «Это вряд ли», — Натаниэль внезапно помрачнел. «До дочерей я не доживу с такой службой». Доживешь, если начнешь слушать себя до всемилостивого. Троих замуж выдавать придется. Тогда-то мои слова и вспомнишь», — парировала женщина. Натаниэль помотал головой. «К демонам такие пророчества. Он свою судьбу знает». Мария посмотрела вслед удаляющейся парочки и развернулась в сторону дома Граубайнов. Волки начали расходиться. Староста быстро организовал для Этеров горячий обед, не забыв пригласить и Натаниэля с Джерардом. Однако Берт заявил, что со своими гостями разберется сам. До заката оставалось не так много времени. Людям было просто необходимо отдохнуть и перекусить. Поэтому решили встретиться на выходе из деревни через час. Забота о выживших жителях Вильдорфа Дитрих Вальд полностью взял на себя, уверяя друзей, что новых беспокойников в деревне точно не появится. На том и порешили. Зак провел Амелину сквозь задний двор старостиного дома, за которым возвышался небольшой холм, усеянный первоцветами. С холма открывался чудесный вид на всю заимку. С маленькими аккуратными домиками, утопающих в магнолиях, ухоженными грядками и курами, бегающими вдоль центральной улицы. Идиллия. Но самое важное, они действительно остались наедине. И от этого на душе было тревожно. «Что-то случилось?» Амелина оглядывалась по сторонам, ожидая подвоха или очередной внезапной опасности. Она боялась, что после возвращения домой ей везде станут мерещиться беспокойники. «Да». Зак улыбнулся и, подойдя к Амелине вплотную, заглянул ей в глаза. «Натаниэль напомнил мне об одной вещи». «Какой?» — смущенно прошептала Амелина. «Будешь моей женой». Он протянул раскрытую ладонь, на которой лежал королевский перстень-печатка. «Я... К сожалению, у меня нет с собой матушкиного кольца. Но как только мы вернемся, оно станет твоим». Зак смотрел выжидающе. Он не торопил, а просто терпеливо ждал, когда зубы Амелины перестанут стучать, и она сможет связать хотя бы пару слов. Мягко говоря, неожиданно. «Зак!» Амелина закрыла лицо ладонями. Предложение руки и сердца было последним, что она ожидала услышать в перерыве между битвой с беспокойниками и ожидаемым нападением братьев Солнца. «Ты вовсе не обязан. Я поговорю с Марией. Это же я во всем...» Слово «виновата» не успело сорваться с ее губ. Зак, похоже, не хотел слушать очередной поток глупых оправданий. Поэтому, притянув Амелину к себе, так страстно поцеловал, что не осталось ни малейшего сомнения, кто из них виноватый. «Прошу, не отказывай мне сейчас», — прошептал он ей на ушко, немного отстраняясь, но не размыкая объятий. «Я не смогу держаться в стороне. Мне надо чувствовать, что ты рядом, что тебе ничего не угрожает. Но если ты отвергнешь меня, откажешься носить мое кольцо, это будет воспринято как распущенность. А я все же принц. Лина, умоляю, спаси мою репутацию». И если в начале пламенной речи Зак казался предельно серьезным, то под конец он перешел на заговорщический шепот, сменив объятия на панибратское похлопывание по плечу. С уст Амелины сорвался нервный смешок. Только Зак мог свести трогательное и страстное признание к шутке, что, впрочем, только добавило ему привлекательности. Упади он на колени и начни клясться вечной любви, Амелина бы ни слову не поверила. «Обещаю, если ты решишь, что брак все же не для тебя, я не буду настаивать. Но сейчас нам будет очень сложно делать вид, что ничего не происходит. Ты же тоже чувствуешь эту связь». Он смиренно опустил голову. «Зак, я не знаю. Это все странно и не своевременно». Сердце стучало, будто готовилось выскочить из груди. «Определенно, нужно быть очень легкомысленной и несерьезной, чтобы, влипнув в опаснейшую передрягу, вместо концентрации на выживание увлечься ни много ни мало принцем». Конечно, никого попроще в округе не нашлось. Амелина испуганно смотрела на кольцо. Интересно будет услышать, что скажет принц Эдвард, вернись она во дворец с заявлением, мол, да, ваше высочество, вы были абсолютно правы. Брак — это то, что мне нужно. Только тут такое дело. Жениха я сама себе нашла. Из вашего брата выйдет просто отличный муж. Добрый, смелый, понимающий. Все, как вы говорили. Беда в том, Лина, что иного времени у нас может не быть. Он осторожно взял в руки левую ладонь девушки и надел перстень на безымянный палец. Когда захочешь от меня отказаться, просто верни. Я все пойму. Магия? Забыв о смысле подарка, Амелина с удивлением рассматривала свою руку. Перстень сел, как влитой. «Да», — кивнул Зак, довольно улыбаясь. «Это все же не просто украшение. Это символ власти. Бумаги, заверенные этой печаткой, имеют реальную силу. Поэтому на нем специальная магическая защита. Отдать его можно лишь добровольно». «Я что же теперь? Могу написать указ, и он будет считаться настоящим?» — ужаснулась Амелина. «Да», — кивнул Зак, пожав плечами. «Если твой указ не будет относиться к вопросам, требующим обсуждения в Совете, то да. Пойдем к Рубе. Можно пройти вон там, по кромке леса». Напоминание о Рубе заставило мысли вернуться в конструктивное русло. Амелина коротко кивнула и взяла Зака за руку. В ответ он улыбнулся и крепко сжал ее ладонь. «Простите, что?» Руби испуганно прижимала к груди ребенка и с непониманием смотрела на гостей. «Какая магия? Бабушка травницей была, а мама и вовсе ничего такого не знала». Натаниэль вопросительно глянул на Берта, но тот лишь пожал плечами. Компания с трудом поместилась за накрытым Марией столом. Друзья пили отвар и уже минут 15 пытались разговорить перепуганную хозяйку. «Руби, ваш отец был кузнецом, не так ли?» Натаниэль решил зайти с другой стороны. «Да, был». Молодая женщина тяжело вздохнула и отвела взгляд. «Мой дед тоже кузнец», — продолжил Натаниэль, добродушно улыбаясь. «В детстве я много времени проводил в кузне и даже жалел, что моя стихия не огонь. Так завораживало меня кузнечное искусство. Правда, ковать все же научился. Я к чему веду? В кузне мы нашли совершенно особенные мечи, которыми можно воевать против мертвяков. Считается, что секрет производства этого оружия утерян, но, возможно, ваш отец им владел. И если вы бывали в кузне, когда он работал, может, сможете подсказать нам, что именно он делал? Я пойму. Это очень важно, Руби». Дружелюбный тон немного успокоил Руби. Она задумалась, крепко прижимая к груди ребенка. «Я бывала в кузне, но ничего особенного отец не делал. Разве что...» Руби немного смутилась. «Да нет, это глупость». «И все же...» — мягко спросил Зак, обаятельно улыбнувшись. Амелина и Джерард, наблюдая за всеми этими любезностями, с недоумением смотрели друг на друга, но не вмешивалась. Обоим казалось, что там, где речь идет о жизни и смерти, подобная деликатность неуместна. А неловкие оправдания Руби относительно бабушки-травницы и вовсе выглядели недопустимым ребячеством. Не сожгут же ее в самом деле на костре за честное признание. «Раньше, когда мама была жива, она пела отцу, пока он ковал. Папа говорил, что с песней работа лучше ладится. А после ее смерти, чтобы как-то поддержать папу, петь стала я». Девушка смущенно опустила голову. «Видите, это глупость». «А что вы пели?» Слова о глупости Зак пропустил мимо ушей. «Я... это старые песни. Я не знаю этого языка, но звучат они очень красиво. Бабушка научила». «Напойте нам, пожалуйста», — неожиданно попросил Джерард. «Мой старик, бывало, тоже пел древние песни». Он выразительно посмотрел на людей. Ломаться и смущаться Руби не стала. Маленькая дочка на руках располагала к тому, чтобы затянуть одну из певучих бабушкиных песен. Ее и саму под них укачивали. Она начала потихоньку, чуть сбиваясь, а после запела громче и увереннее, так что вскоре весь дом наполнился звучанием ее приятного, мелодичного голоса. Амелина суетливо дернула Джерарда за рукав. «Джет, я знаю этот язык, это...» «Я вижу». Джерард во все глаза смотрел на Руби. «В смысле вижу?» Не понял Зак. Он тоже внимательно смотрел на девушку, но ничего странного в ней не замечал. «Вокруг нее колеблется сила», — пояснил Джерард, «как на волшебном источнике. Но она ее словно из воздуха создает и окутывает себя и ребенка. Такое зрение не всем магам доступно», — пояснил он изумленному Берту. «В основном магам жизни и некоторым орденцам». «Эльфийская магия», — предположила Амелина. «Я читала, что они колдовали иначе, не так, как люди. У них был особый обмен магической энергии с окружающим миром. Магическая энергия присуща всему живому. У человеческих магов есть некий внутренний резерв, который потихоньку наполняется извне, подобно тому, как реки наполняют моря. А эльфы могли в любое удобное время брать необходимое количество энергии отовсюду. Даже напрямую использовать магические источники. И это умение частично сохранилось и у их человеческих потомков. Песня Рубина древнейшим. А он, как известно, во многом заимствован из эльфийского. «Точно, Лина», — хмыкнул Джерард. «Мне прямо захотелось взять карандаш и начать за тобой записывать. А вообще, друзья, нам, похоже, повезло разыскать последнюю ведьму, владеющую древними заговорами, хоть и не понимающую в них ни слова. Славно праведный путь постарался. Ни ведунов толковых, ни некромантов в королевстве не осталось. Факультеты некромантии в академиях по всей стране позакрывали». «А праведный путь ли?» — спросил Натаниэль, переводя взгляд с Джерарда на Зака. «Что мы имеем? Боевых элитных магов, не способных противостоять толпе мертвяков. И этих самых мертвяков, внезапно появившихся на крупном торговом пути в тот самый момент, когда принцу, наконец, вздумалось заняться разгадкой проклятия. Интересное совпадение. Да еще возникшие вдруг братья Солнца, планомерно подгребающие под себя источники силы. От всей этой истории дурно пахнет». «У бабушки еще какие-то книги оставались», — неуверенно проговорила Руби, глядя на мужа. «Ты давно был там, Берт?» «Книги?» — Амелина и Джерард переглянулись. «Да», — подтвердил Берт. «Там небольшая библиотека, но я особо не смотрел». «Если это то, о чем мы думаем, то подобные книги — большая удача!» Глаза Амелины загорелись. «Братьям и сестрам удалось собрать самые крохи для переписи. Даже в Ковене и Академиях магии таких книг не осталось. Мы искали». «Ага», — согласился Джерард, кивая головой. «Я тоже искал и тоже не нашел». Заявление вызвало смешки. Друзья четко представили, как Джерард рылся в библиотеке Академии и как потом улепетывал от стражников, которые, конечно, напрямую навредить не могли, но вот Эдварду точно доложили бы. «Нам надо их забрать», — уверенно заявила Амелина. «Да», — согласился Джерард, — «пока не поздно». «Да о чем вы?» Натаниэль с сомнением посмотрел на парочку, у которой от перспектив прикоснуться к древним фолиантам явно помутнился рассудок. «У нас тут по лесу бродит толпа беспокойников, и братья Солнца могут пожаловать в любой момент. Не самое подходящее время ходить по лесам». «Вот именно, Нейт, вот именно!» — возразил Джерард. «Пока их всего толпа, и бродят они лишь тут. А как тебе перспектива армии из беспокойников? Если эти братья случайно доберутся до книг раньше нас, неизвестно, что будет ждать все королевство. Да может, им эти книги и не нужны. А вот нам пригодились бы. Ты видел, как много времени занимает у Амелины уничтожение одного беспокойника? Сколько сил отнимает? Против толпы адепты истинной веры так же беспомощны, как и Теры. Нам нужны мечи, которые ковал отец Руби. Нужны заклинания. Я чую, что то, с чем мы столкнулись, маленькая часть большой кучки дерьма». Повисла неловкая пауза. Все смотрели на Натаниэля, ожидая его решения. Даже Зак, отчего Райту было не по себе. Тащиться в ночь в лес, кишащий беспокойниками и неясно на что способными сектантами, рискованно. Но если Джерард прав, если только он прав, то от этих чертовых книг может зависеть судьба королевства. «Я могу проводить, если надо», — осторожно предложил Берт. «Тут не очень далеко, но за пределами наших владений». «Нейт, послушай, мечи, которые мы нашли в кузне, ведь хватит на всех ребят», — предположил Зак. «Мы можем разделиться на группы и начать прочесывать лес, а по дороге зайти за этими книгами». «Опять разделиться?» — ужаснулся Натаниэль. Идея ему не понравилась. «Мы поможем», — заверил Берт. «С нами никто не заблудится, и можно будет легко позвать на помощь. Кроме того, это же наш лес, а с беспокойниками у нас разговор короткий». «Вот», — обрадовался Джерард. «Видишь, все получится». Оставшись в меньшинстве, Натаниэль сдался. Он разделил этеров и волков на группы, договорился об условном сигнале и предупредил об опасности встречи с братьями. А сам в компании Берта, Зака, Джерарда и Амелины отправился в сторону избушки бабушки Руби, искренне надеясь, что не пожалеет о том, что в очередной раз пошел на поводу у своих друзей. Как ни крути, а спрашивать Эдвард будет именно с него. На самом выходе из деревни дорогу друзьям перегородила Марийка. Обведя компанию недобрым взглядом, она с неожиданной для хрупкого телосложения силой схватила Джерарда за руку и потянула куда-то в сторону, сказав друзьям, что он их догонит. «Чего тебе?» — сердито поинтересовался Джерард, глядя вслед удаляющимся товарищам. «Да вот хочу знать, чего это от тебя мертвечина несет, словно с погоста!» Девушка оскалила зубы и угрожающе рыкнула. «Понятия не имею, о чем ты!» Джерард в панике отвел взгляд. Он уже совсем было расслабился. Тошнота то и дело накатывала, но все было вполне терпимо. «Не дури! Тебя ведь тоже мертвяки подрали! Дитрих слово дал, что в нашей деревне ни одного беспокойника не будет! А волки свое слово держат!» Она утробно захрипела, готовясь к трансформации. «Марийка, подожди!» Джерард понуро опустил голову. «Ты же знаешь, это долго. А моя помощь сейчас нужна. Без меня они пропадут. С тобой они пропадут еще вернее!» «Послушай, время еще есть. Я вернусь и сразу... В общем, обратишь меня. Ну или Берту скажу, он же с нами идет». Джерард понимал, что находится в ловушке. Он, конечно, мог отбиться, но Марийка права. Абсолютно права. Определенный риск существовал. Но и отпускать друзей от них было не менее рискованно. А решись, Джерард, на обращение прямо сейчас, несколько суток проваляется в бреду. «Слово мага?» Марийка приподняла бровь. «Слово некроманта», вздохнул в ответ Джерард. «Как ты узнала?» «Говорю же, смердишь, как погост!» Волчица фыркнула. «Почему другие не чуют? Даже Зак?» «Потому что надышались Фельдорфе мертвечиной, вот и не чуют. А бабы наши твоего прежнего запаха не знают. Решили, небось, что мертвяк, что некромант, все едино». «Понятно». Он виновато вздохнул. «Спасибо за заботу». «Учти, обратишься в мертвяка, я с большим удовольствием лично отгрызу твою дурную голову». Она смущенно уставилась в пол. «Что ж», Джерард вдруг улыбнулся, «постараюсь не предоставлять тебе такой возможности». Поддавшись эмоциям, Джерард чмокнул волчицу в щеку и побежал догонять друзей, пока Марийка не передумала. А девушка еще долго вглядывалась в темнеющий лес, искренне надеясь, что не совершила ошибку.